Глава 43. Секс в повязке. Секс с завязанными глазами добавляет пикантность сексуальным отношениям. Но делать это нужно красиво. Правильно. Просто завязать глаза себе или ему и заняться сексом, ну это скучно. Какие тут эмоции? Скорее, больше сосредоточения пойдет на ощущения, ибо когда визуальный ряд в мозге отключен, то чувствуются более сильные ощущения в теле, не более того. Мы же пойдем дальше. Нам с тобой детские игры не интересны. Нам интересны игры для взрослых. Для такой хулиганки, как ты. Он в повязке. Договорись, чтобы он ждал тебя уже в повязке. Твоя задача — сломать его ориентиры. Он не должен понимать, где он находится и в каких местах он занимается сексом с тобой. Ты можешь за вечер сменить 2-3 места. Не давать ему кончить и уводить в следующее место. Чтобы, когда он снял повязку, он набросился с вопросами, где мы были. Но расскажи. Ты лишь улыбаешься и ничего не говоришь. Ты им рулишь. Он в твоей власти. Самое главное, чтобы он не снимал повязку вообще. Что бы ни случилось, что бы ни происходило. Ты можешь вытащить его на парковку и начать делать минет, но чтобы вас никто не видел. При этом у него будет расширена аудиальная дорожка. Он будет слышать звуки. Как проезжают машины, как кто-то разговаривает, хлопают двери, как кто-то ходит. Ему будет казаться, что все видят, что это оживленное место, и он будет в шоке. А ты про себя будешь посмеиваться и сводить его с ума, потому что вас никто не видит на самом деле. Его фантазия все сделает сама. Его эмоции так к тебе привяжутся, что он тебя будет хотеть вечно, равно как и любить. Потому что любовь без секса — это короткое временное явление. Инстинкт вокруг пальца провести невозможно. Ты в повязке. После ты можешь сказать «твоя очередь». Занимайся со мной сексом в разных местах, чтобы я не понимала, где я нахожусь. Естественно, это надо делать с парнем, которому ты безгранично доверяешь. Со своим парнем, мужем или любовником. Чтобы у тебя самой тряслись поджилки и захватывал дух. Ты выполняешь все, что он говорит, но с одной оговоркой. Это ты рулишь процессом. Ты спровоцировал эту игру. Так что, по сути, это он выполняет твои прихоти, а не ты его. И он подсаживается на тебя сильнее, потому что ему никто и никогда не даст таких эмоций. Все будут чопорно раздвигать ножки на осточертелом диване. Или зажигать унылые свечи, думая, что это сексуально. После тебя ему будет скучно с другими спать, это факт. Железобетонный факт. Никто ему не даст то, что даешь ты. Какие можно использовать места? Парковка, туалет в торговом центре, примерочная, отель, квартира подруги, такси, подъезд, да где угодно. Просто иди и гуляй с ним, при этом глазками ищи место, в которое ты его затащишь. И ты увидишь столько мест. В отеле можно распахнуть дверь, чтобы были слышны голоса людей и то, как они ходят. Он не должен понимать, где вы. Ему должно казаться, что присутствуют другие лица, что вас кто-то может увидеть или уже видит. Можно расширить игру и начать выходной день с того, что он просыпается, надевает повязку и не снимает до тех пор, пока не ляжет спать. Целый день в повязке — это вынос мозга. Попробуй сама, и ты никогда не забудешь этот день. Вы гуляете, ходите по делам, куда-то едете, завтракаете, обедаете, ужинаете, занимаетесь сексом, общаетесь в повязке. Невероятные ощущения иногда даже лучше самого секса. Мир будет совершенно казаться другим. Это очень сильно эмоционально сближает. Можно придумать игру. Кто-то провинился, тот и в повязке целый день ходит, а второй делает с ним все, что хочет. У меня была девочка, которая никогда в жизни не испытывала оргазм. Она была зажатая, хотя выглядела круто. Я сказал ей, давай я сделаю так, что ты его сегодня испытаешь. Но у меня только одно условие. Ты делаешь все, что я говорю. Вообще все. Никаких возражений по рукам? Она согласилась. Я надел ей повязку и пару часов гулял с ней по городу. Было лето и жарко. Она была без трусиков. Иногда мы останавливались и страстно целовались. Я входил в нее пальцами. Я ласкал ей клитор, когда мы стояли возле пешеходного перехода. Вокруг были люди, но я делал так, чтобы никто не видел, где моя рука. Но девочка этого не знала, и ей казалось, что все это видят. Ей было страшно и жутко неловко. И при этом я отметил, что она прям экстремально была мокрой. Я привел ее домой и раздел. Я около 20 минут просто молчал и смотрел на нее. Я рассматривал ее как картину. Каждую черточку тела. Потом я начал говорить. «Сядь. Раздвинь ноги. Потрогай себя. Встань. Просто постой передо мной обнаженная». И она все выполняла и лишь просила, чтобы я в нее уже скорее вошел. Но я специально тянул время. Когда я оказался в ней, через 10 минут она вцепилась в меня ногтями, начала кричать, и ее тело завибрировало, как в судорогах. Она кончила. Впервые в жизни. Я бы никогда не смог довести ее до оргазма в обычных условиях. Именно повязка была моим особым условием, которое привело ее к первому в жизни оргазму. Также потом она мне призналась, что никогда не любила, когда парни ей лижут. Ей было щекотно, и она не могла сосредоточиться и расслабиться. А по факту она просто сильно не заводилась, ей мешали какие-то зажимы внутри. Но в этот раз она также впервые почувствовала кайф от оральных ласк. Кусок, небольшой кусок тканевого материала может привести к совершенно новым жизненным ощущениям. Попробуешь?